Глава 31. Куинни и гостинец. Куинни всмотрелась в затуманенный мир перед нею и обнаружила в нем нечто непривычное, чего не было раньше. Она прищурилась одним глазом, стараясь придать зрению резкость. В воздухе висело что-то розовое, светящееся. Оно крутилось туда-сюда, отражаясь от стен мириадами цветовых бликов. Зрелище было очень красивым, но долго наблюдать за ним показалось ей утомительно, и Куинни скоро отвлеклась. Она была близка к небытию. Миг, и ее не станет. Кто-то приходил к ней, потом снова ушел. Какой-то хороший человек. Не из сиделок, хотя все они тоже очень добрые. И не отец. Кто-то другой, но такой же сердечный. Он что-то говорил о походе, и вправду... Теперь она вспомнила, он пришел к ней пешком, но ей не удалось припомнить, откуда именно. Может быть, просто с автостоянки? В голове у нее гнездилась боль, и Куинни хотелось попросить воды. Да, она позовет кого-нибудь, сейчас, но пока можно просто полежать вот так, тихонечко, побыть в покое и поспать. Гарольд Фрай, теперь она вспомнила, он приходил попрощаться. Когда-то ее звали Куинни Хеннесси. Она была счетоводом и писала безукоризненным почерком. Она не раз влюблялась, а потом теряла любовь, как это всегда и бывает. Она слегка потеребила жизнь, немного поиграла ею, но жизнь — верткая шельма, и настал момент, когда надо закрыть за собой дверь и уйти, оставив все позади. Жутковато было думать об этом в последние годы. А теперь... Уже не так страшно. Совсем не страшно. Она так устала. Куинни прижалась лицом к подушке, чувствуя, что в тяжелеющей голове распускается что-то подобно цветку. Ей вдруг явилось давно позабытое воспоминание. Оно подступило совсем близко, вдохнув на нее своим ароматом. Куинни увидела себя в доме своего детства, в красных кожаных туфельках. Она бежит вниз по лестнице, а отец окликает ее. Или это тот добрый человек, Гарольд Фрай? Она торопится, смеясь на бегу. Ей очень весело. «Куинни!» — выкрикивает он. «Ты там?» Она видит его высокий силуэт против света, а он все зовет и озирается, ища ее взглядом где угодно, но только не там, где она есть на самом деле. У нее перехватило в горле. «Куинни!» Ей уже хочется, чтобы он поскорее отыскал ее. «Ты где?» «Где же эта девочка? Ты готова?» «Да», — отвечает Куинни. Свет бьет ей прямо в глаза. Даже за прикрытыми веками ощущается, какой он серебристый. «Да», — откликается она уже громче, чтобы он наконец услышал. «Вот она я». У окна что-то качнулось, осыпая палату потоком бликов. Она приоткрыла рот, чтобы вдохнуть поглубже, но воздух исчез. Вместо него в Куинни проникло нечто иное, легчайшее, как само дыхание.